Асана, 46. Асана есть неподвижная и удобная поза. Например, поза лотоса, поза героя, благоприятная поза свастика, поза палки, поза со вспомогательной опорой, поза лежания, поза сидящего журавля, поза сидящего слона, поза сидящего верблюда, равновесная поза, подвижная и удобная поза, наиболее легкая и прочие позы такого рода. Все. Вот. А теперь новый такой ключевой момент. Вот когда йога стала попадать на Запад, она плохо воспринималась, когда она не была, ну, как бы тебе сказать, такой вот сделанная по образцу буддизма. Когда йога была с какими-то там, ну, таким религиозным оттенком, она плохо воспринималась Западом. Как только стали попадать трактаты в таком, как бы, более буддистском, ну, более интеллектуальном, что ли, таком варианте, ну, вот как трактат Патанджали, он действительно был воспринят на Западе на ура. Но опять же, из трактата Патанджали, вот из вообще подхода Патанджали, первые две ступени, понятно, они не особый интерес вызывали у Запада, поэтому их где-то вот отодвинули. А вот начиная с этой ступени, со ступени, посвященной позам. И особенно этой ступени. И особенно этой ступени, то есть фактически посвящены, ну, 80% всех книг по йоге. Всякого рода эти вот комплексы из хатха-йоги. Одно упражнение, второе, третье, четвертое. И это действительно является также методом в йоге Патанджали. Ну и там Вьяса кое-какие из этих поз упомянул. Самое интересное, что даже вот теми... Ну, в общем, все. Здесь больше я не знаю, что здесь можно добавить. Поехали дальше. 47. При прекращении усилия или сосредоточении на бесконечном. Опущенная часть предложения, асана достигается. Совершенство асана достигается при полном снятии напряжения, благодаря чему прекращаются все движения тела. Или же асана реализуется при сосредоточении сознания на бесконечном. Все. Еще раз прочитаю афоризм. При прекращении усилия или сосредоточения на бесконечном. Ага, значит, ну вот здесь как бы Вьяса трактует, дополняет, значит, часть этого афоризма больше в качестве техники. Как надо делать те или иные позы? Позы в хатха-йоге. Асаны. Ну, есть много подходов. Точнее, много школ, которые там свои тонкие отличительные черты вносят. Здесь же даны два таких аспекта, что когда ты начинаешь делать ту или иную позу, и ты приводишь себя в то или иное положение, то, сосредоточившись там на бесконечном, либо когда ты убираешь напряженность из тела, то есть когда твое сознание перестает как бы блокирующе цепляться, когда ты выгибаешь свой организм, и эти энергетические потоки уже беспрепятственно начинают циркулировать согласно той позе, в которой ты находишься. И если ты не будешь этому мешать процессу и будешь оставаться в нем регулярно и на достаточно долгие такие периоды времени, то тогда действительно начнет идти перестройка организма чисто на физическом уровне. То есть начнут в тебе течь новые энергетические какие-то токи, они будут заставлять какие-то структуры более грязные перестраиваться, какие-то закрытые, забитые каналы они будут пробивать, по ним начнет циркулировать энергия. Какие-то кармические недоработки в плане построения там, тонкого тела, физического нашего тела, они будут разрешать, то есть доделывать, То есть, и вот это все идет таким такой сплошным потоком. И вот чтобы это наиболее быстро пришло, здесь мы что от нас требуется? От нас требуется в первую очередь, конечно же, выполнять упражнение. Просто выполнять его. Ну и понятно, что как бы доверять своему телу. Потому что тело само на самом деле в себе содержит все знания по тому, как им управлять. И надо где-то вот с этим доверием и с этим упорством подходить. Но для того, чтобы не блокировать его, для того, чтобы дать ему проявиться, ну и предписывается, вот, допустим, метод сосредоточения на бесконечном. Понятно, что сосредоточившись на бесконечном, ты перестаешь думать о конечном, то есть о своем теле. И тело, предоставленное само себе, само себя в быстром плане перестраивает согласно тем энергетическим токам. То есть это просто быстрее процесс идет, когда от тела сознание отвлекаешь, а направляешь его на бесконечное. Да, но здесь на самом деле у этого афоризма существует множество разных комментариев. Один из них, что примерно следующего плана, что выполняя ту или иную позу, то ты в принципе заставляешь свои витальные жизненные токи, энергетические эти токи, течь таким образом, что твое сознание как бы вываливается в восприятие бесконечного. То есть это уже, видишь, акцент перенесен с необходимого условия к условию, так сказать, следствия, что пребывая долго в той или иной позе, ты спровоцируешь свою энергию таким образом сработать, что твое сознание начинает, так сказать, воспринимать бесконечно. Вот. Ну и, соответственно, находясь в этой позе, ты приобретаешь вот эту вот способность без усилия, без искусности, нахождения. Без вот этого метания, внутреннего метания, что приводит к мышечному напряжению и расслаблению, на что тратится больше всего энергии. То есть ты зафиксировал себя в какой-то позе, находишься в ней, и у тебя нет усилий по продолжению нахождения в ней. Ты в ней можешь пробыть достаточно долго, оставаться в этой позе. То есть почему? Потому что поза так сделана, что энергия течет таким образом, что ты можешь в ней пробывать очень долго. Вот, еще раз подчеркиваю, что есть много возможных вариантов описания. Поехали дальше. 48. Благодаря ей прекращается воздействие парных противоположностей. В результате овладения асанами йогин становится неподверженным воздействию парных противоположностей, холоду, жаре и так далее. Все. Да, значит, почему этот раздел хатха-йоги в отношении, так сказать, асан очень важен? Мы действительно подвержены противоположностям. Мы к чему-то стремимся, а чего-то ненавидим, от чего-то, так сказать, отпихиваемся, да? В общем, любая вещь, которая может быть вот с нами происходить, она имеет как бы два отрицательных аспекта в своих крайностях. Слишком сильная жара, слишком сильный холод. И так далее, и тому подобное. И мы вот как бы между этих двух полюсов мечемся. Если же мы утвердились в выполнении позы в, так сказать, асанах, то свойство такое очень фундаментальное действие асан, то мы рано или поздно выходим из этих противоречивых воздействий. То есть, причем рассматривать это надо как и на физическом уровне, действительно, переносить сильный зной или сильный холод там, и так далее и тому подобное. Но также и в дальнейшем это переносится и на некие такие более тонкие, эмоциональные такие вещи, что мы начинаем более ровно реагировать на приходящую к нам там, воздействие извне, ну, эмоциональное там, и так далее. Вот. Это является результатом выполнения асан. Неподверженность там, погоде, вообще каким-то внешним условиям. А вот еще можно ведь это вот объяснить, ну, что хатха-йога, переводится вот ха, там вот лунный, солнечный канал, тоже как-то воздействует внутри, и вот устранение еще вот этих противоположностей внутри. Да, видишь ли, вообще само слово хатха и вообще подход хатха-йогов, он где-то ближе к тантрической на самом деле традиции. И нежели вот, чтобы проследить даже само слово хатха от трактата Патанджали. То есть трактат Патанджали где-то стоит немножко сам по себе. Хатха-йога, как мне представляется, ну точнее, насколько мы можем анализировать все те некие свидетельства документальные, а также эти все байки в тех или иных школах. Это был такой метод очень сильный для духовного развития, но где делался в первую очередь акцент на вот именно работе с витальными силами. Вот у тебя есть тело, есть какие-то энергии, которые там текут. Что толку тебе объяснять какие-то хитросплетения философии? Что толку тебе это все пытаться объяснить, если ты пока еще на вот уровне, ну, грубого такого физического затемнения, ну, как бы затупления. Ведь по большому счету обретение свободы или обретение просветления – это удаление неведения. Как только неведение удалено, мы видим самих себя в своем собственном свете. И мы просветляемся. Поэтому как бы здесь акцент, в первую очередь, казалось бы, должен быть на уровне того, что удалить неведение. Но неведение на уровне, скорее, ментальном, да? А ментальное неведение очень тяжело удалить, если у тебя загрязнение на уровне физическом. Вот поэтому и появился такой набор достаточно хорошо подобранных практик, ну, я имею в виду асан, начиная выполнять которые, ты фактически устраняешь вот эти энергетические заслоны для неведения. У тебя высвобождается больше энергии, ну, грубо говоря, твои ментальные функции начинают лучше работать. И тогда уже можно действительно говорить о познании неведения, его устранении. Вот. Слово «хатха» возникло от, ну, как по одному из вариантов, а соединение солнечного и лунного канала. Хайтха – это, соответственно, два канала. Мы помним, что у человека есть два канала – солнечный и лунный. И вот, когда мы их соединяем, точнее, когда мы одним компенсируем другой и открываем канал средний, сушумный, то тогда действительно начинается познание в йоге. И вот в хатха-йоге методами асан и пранаям, чисто с таким, ну, акцентом на физическое, заставляли открывать центральный канал. Поэтому я, даже само слово хатха-йога, оно больше относится к, может быть, такой к тантрической традиции, нежели вот классической йоге, вот как мы читаем у Патанджали. Да, работа с энергиями. Угу. Поехали дальше. Следующий, 49-й. При нахождении в ней практикуется пранаяма, то есть прекращение движения вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. При овладении асаной практикуется пранаяма, то есть регулирование дыхания. Вдох – это введение внутрь внешнего воздуха. Выдох – это выдох-вывод находящегося в легких воздуха наружу, прекращение движения вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, то есть отсутствие того и другого, и есть пранаяма. Она, однако, и дальше следующее. Ну, мы уже касались этой темы, что у Патанджали очень куца описана пранаяма. Да, собственно, как и все остальное, и это совершенно справедливо. Это не был трактат с точки зрения детального описания всех практик, а был скорее такой эдакое резюме. То есть вот. То есть это все о пранаяме, что ли? Ну, практически, да. Практически. Ну, там еще будет пара-тройку афоризмов, но. То есть вот такого детального объяснения и описания, как, чего, как действует прана, вообще что такое прана, как она действует, у Патанджали нет. И здесь у него акцент делается на другом, что после того, как устойчивость в позе достигнута, можно приступать к пранаяме, как сказано вот в этом трактате. Действительно, здесь достаточно такая интересная связка, что прежде чем стабилизировать наше дыхание и прежде чем научиться набирать большое количество праны, энергии, нам желательно довести хоть до какого-то приемлемого уровня свой физический организм. И это мы делаем с помощью асан. Чтобы мы могли долго оставаться неподвижно, допустим, сидеть, если мы долго практикуем ту же пранаяму. Или чтобы более безболезненно вот эти энергия доходила до тех или иных участков тела. Почему? Потому что, занимаясь пранаямой, мы накапливаем большое количество энергии. Эта энергия должна распределиться по всему телу. Но если каналы забиты, закрыты, если даже на физическом уровне есть нечистоты, то эта энергия, встречая препятствия, не может пройти и вызывает побочные негативные эффекты в виде жжения, в виде всякого рода дискомфорта. Поэтому здесь такая вот логика и идет, что, так сказать, сперва идет асана, потом идет пранаяма. Но в других школах, в тех же, допустим, тантрических школах, пранаяма выделена в отдельную, так сказать, совершенно независимую и не связанную даже с асанами науку, где этот подход, вообще говоря, он идет сам по себе, даже без ямы, не ям. Вот самое смешное, да, что вот без ничего, сам по себе, сама по себе это йога. Причем просто пранаяма. Просто пранаяма, да. Значит, у Патанджали она вставлена вот в эту структуру его трактата как соответствующий шаг. Вот. Ну, я со себя там, так сказать, предложил нам некое объяснение, что вдох – это набор воздуха, выдох – это, соответственно, вывод воздуха. Я не знаю, может быть, это просто перевод такой. Может быть, там в очередной раз слово «прана» перевели как «воздух». Достаточно трудно судить, надо смотреть оригиналы и насколько переводчик действительно это все. Что, может быть, в яса тут может быть и ни при чем. Вот, а поехали дальше. 50-е. Вот, однако, она проявляется как внешнее, внутреннее, или как проявляется как внешнее, внутреннее, или как задержка дыхания. Регулируется по месту, времени и числу, и благодаря практике становится длительной и тонкой. Пранаяма называется внешней, когда отсутствует движение воздуха, предшествующее выдоху. Однако внутренняя, когда отсутствует движение воздуха, предшествующее вдоху. Третий вид пранаяма функционирует как задержка дыхания, когда вследствие единого усилия прекращается и то, и другое. Подобно тому, как вода, пролитая на раскаленный камень, сразу испаряется со всех сторон, так и движение воздуха при вдохе и выдохе прекращается одновременно. Далее эти три вида пранаямы регулируются по месту в пространстве, то есть каждый из них имеет какую-то область распространения. Они регулируются по времени, то есть они ограничены по своей длительности каким-то количеством моментов. Таков смысл сказанного в сутре. Они регулируются также и по числу. Первый подъем праны измеряется каким-то количеством вдохов и выдохов. Второй подъем остановленной праны каким-то количеством. Точно так же и третий. Аналогичным образом по методу пранаямы может быть слабый, средний и сильный. Итак, виды пранаямы регулируются в числовом отношении. Постоянно практикуемая таким образом пранаяма становится длительной и тонкой. Все. Ну, что здесь можно сказать, какой комментарий добавить, что да, действительно, пранаяма есть некие такие качественные моменты для характеристики пранаямы, как то, какое количество раз ты ее делаешь, как долго у тебя вдох, задержка, там, выдох и так далее, как интенсивно ты ей занимаешься, какого вида ты делаешь эту пранаяму и тому подобное. То есть есть какое-то разделение, разграничение, но в качестве самих упражнений, самих подходов здесь практически не дано ничего, но с другой стороны дано очень много. Почему? Потому что набор энергии по большому счету идет вот при неких таких процессах, так сказать, как кумбхака, как задержка. И задержка может быть понятна на вдохе, на выдохе. Но также бывает задержка третьего вида. Это внезапное как бы прекращение дыхания. Что вроде мы не можем сказать, была ли это задержка на вдохе или она на выдохе. Но хоп, и остановилась. И вот фактически в эти моменты остановки идет такое достаточно большое накопление праны. Но чтобы к нему подойти, надо пользоваться другими вспомогательными упражнениями. То есть мы вот зачем нужен вдох, выдох там периодически, да? Вот он должен идти как циклично, повторяться одним за другим. Что для того, чтобы воспринять этот момент задержки и действительно черпать из него энергию, то нам неподготовленным надо сделать сперва подъем на эту гору, да, потом вот набор энергии, потом, значит, ну, противоположность, спуск, да. То есть набирать мы можем всего лишь вот в этот момент разницы между вдохом и выдохом. Ну и кто-нибудь скажет, а зачем тогда вдох и выдох? А давайте сразу остановимся и будем набирать. Нет, это тяжело сделать, наш организм к этому не приспособлен. То есть после долгой-долгой практики только тогда он будет в состоянии выпадать вот в это состояние накопления энергии без вдоха и выдоха, когда нет явного выраженного ни вдоха, ни выдоха, а есть задержка. То есть это чтобы спонтанно надо, человек вышел в это, да? Да, но видишь, эта спонтанность, она происходит только лишь после достаточно серьезных упражнений, серьезных подготовок, потому что в момент пранаямы мы не только набираем энергию, но мы еще и перестраиваем всю эту систему, мы как бы чистим ее на новом уровне. Ведь здесь не указано у Патанджали, но ведь начиная делать пранаяму, на первых ступенях пранаямы, ты, собственно, не столько-то пранаямой занимаешься, сколько готовишь весь свой организм, весь этот механизм по получению праны к использованию. Ты его чистишь. Ты его чистишь, развиваешь, перестраиваешь. Ну, понятно, что он параллельно начинает и дивиденды, видев праны, какие-то приносить. Но все равно в первую очередь идет акцент на чистке. Вот почему так тяжело начинать пранаяму. Это очень тяжело. Но если ты достаточно долго занимаешься, если ты довел до определенной чистоты свою систему организма, дальше ты уже эту пранаяму можешь выполнять когда угодно и сколько угодно, без предварительной вот этой вот раскачки, да, как бы, ну, подготовки. Вот. Ну, что еще раз скажу, достаточно здесь неподробно описано. А вот есть ведь в пранаяме такой аскетический подход, когда ты вот задерживаешь дыхание вот сразу, без подготовки, ты берешь и задерживаешь, и держишь вообще столько, сколько можешь держать, потом уже... Да, конечно, есть разного рода упражнения в пранаяме. Но, видишь, они, допустим, до нас дошли больше в исполнении таком тантрическом. То есть фактически вся наука о пранаяме, которую мы располагаем сейчас, это в большей части наследие неких тантр, нежели вот той изначальной науки пранаямы, который был там еще при ведические времена. Ведь тогда тоже была пранаяма, но несколько по другим канонам. Она то ли не сохранилась до нас, то ли действительно не была так сильно развита, то ли в ней не было необходимости, вот есть еще такая точка зрения, что раньше не было необходимости в таких изощренных упражнениях. Почему? Ну, сила культуры, чистота каждого отдельного индивида была настолько сильной, что даже без этого на задержке, на вдохе, на выдохе или вот на этой внезапной задержке достигался весь эффект сразу. Я не знаю, не берусь ничего про это говорить. Единственное, что могу сказать, что с точки зрения той науки, которую мы сейчас имеем, то есть вот этого большого количества разного рода упражнений, среди них присутствует и такой, как ты сказал, аскетический, когда мы жестко прекращаем, так сказать, вот этот дыхательный процесс. Но опять же, я подчеркиваю, подходить к нему надо очень аккуратно и очень осторожно. Чтобы последствий не было отрицательных. И если в двух словах говорить про пранаяму, то это примерно следующее, что ты как экспериментатор ставишь эксперименты над своим организмом, и ты внутренне прощупываешь, вот что можно делать, а что нельзя делать, где усиливать, а где усиление приводит к отрицательным ситуациям. То есть ты как бы прощупываешь сам себя изнутри, ты как бы играешь с этими процессами. И рано или поздно у тебя приходит интуитивное ощущение, как ты сделан, как сделан механизм добывания этой праны. Вот как только ты понял этот механизм, да, ты можешь там и палки в колеса вставлять, если ты знаешь, какого-то эффекта ты достигнешь, понимаешь, да? Вот, но до этого момента приходится где-то идти таким ощупыванием, внутренним ощупыванием. Вот ты начинаешь делать пранаяму, смотришь, ага, пошла, не пошла. А вот сделал так, пошла лучше, а сделал так, пошла хуже. И так далее, и тому подобное. Понятно, да? Угу. Вот. Ну, опять же, еще раз, у Патанджали об этом не сказано. Поехали. Четвертый вид пранаямы превосходит внутреннюю и внешнюю сферы. Внешняя сфера пранаямы регулируется по месту, времени и числу, оказывается неопределенной. Точно так же преодолевается и внутренняя сфера распространения прана. В обоих случаях пранаяма длительная и тонкая. Четвертая пранаяма есть отсутствие движения праны обеих сфер. Она достигается постепенно в результате полного овладения предшествующими стадиями. Третья пранаяма, однако, представляет собой одновременное прекращение движения праны, безотносительно к сфере ее распространения. Она также регулируется по месту, времени и числу, и в зависимости от практики становится длительной и тонкой. Что же касается четвертой пранаямы, то она есть прекращение движения праны вследствие постепенного преодоления обеих стадий благодаря ограничению сфер вдоха и выдоха. В этом состоит ее отличие от третьей пранаямы. Да, вот, значит, перед этим мы рассмотрели три момента. Ну, как, грубо говоря, на вдохе, работа на вдохе, работа на выдохе. И третье, это когда работа между вдохом и выдохом. То есть там непонятно, то ли вдох, то ли выдох. И, наконец, четвертая, самая такая важная и самая главная пранаяма, но она как пранаяма здесь подразумевается не как пранаяма, а как стадия или такая группа подходов в упражнений. Такая внезапная остановка. Вот иногда очень любопытный такой момент происходит. Человек увидел что-то новое, и настолько это его поразило. Он на это смотрит, он весь поглотился в это, то, что вот он увидел. А потом через какое-то время начинает понимать, что он чувствует удушье, потому что он в это время забыл дышать. Вот иногда такое происходит. То есть вот эта вот внезапная резкая остановка без подхода такого постепенного, а сразу же. Такое наблюдается, когда человек, допустим, вываливается в какие-то сверхсознательные состояния, ну, той или иной практики, вот он говорит, что он там пережил какой-то экстаз. Бабах, все, нет дыхания. И трудно сказать. То есть это не было ни на вдохе, ни на выдохе, ни постепенное нивелирование вдоха и выдоха до нейтрального состояния. Так, хлоп, и все. И стало. И здесь очень любопытная связка. Как только Вообще это считается самым сильным состоянием пранаямы. То есть в этот момент набирается энергии как никогда наиболее много. Но и в этот же момент переживается высочайший экстаз. И вот с точки зрения пранаяма-йоги считается, что экстаз вызывается дыханием. Следующий 52-й афоризм. Благодаря ей разрушаются препятствия для света. У йогина, который безраздельно посвящает себя практике, пранаяма разрушается карма, препятствующая различающему знанию. Как говорится об этом, вследствие иллюзии, порождаемой великой мохой и обманчивости органов чувств, сатва, обладающая природой света, затемняется и привязывает к тому, что не следует делать. Поэтому карма йогина, являющаяся препятствием для света и цепью, приковывающей круговороту бытия, слабеет каждое мгновение и разрушается вследствие использования практики пранаямы. Сказано в этой связи: не существует подвижничества более высокого, чем пранаяма. Благодаря ей происходит очищение от всех загрязнений и возникает ясный свет знания. Что еще? И следующее. Угу. Ну вот это продолжение, значит, афоризма о пранаяме. Патанджали, соответственно, после ямы, ниямы и асан рассматривает пранаяму. И здесь, в этом афоризме, некие такие вещи, которые, собственно, мы уже знаем из курса по пранаяма-йоге, о том, какое же действие оказывает пранаяма, когда ее человек применяет. Действие поистине фантастическое, поистине очень сильное действие, и в сочетании с другими методами это как действительно абсолютная кислота, которая растворяет любую ржавчину, любую накипь, которая, так сказать, затемняет наши органы чувств, затемняет наши ментальные какие-то функции, то есть свойства разума различать. Причем действует она достаточно прямо, директивно и необратимо. То есть снимая слой за слоем вот этих загрязнений с разума. И как только последнее загрязнение снимается, то и вот эта вот ясность приходит автоматически. Вот почему даже в тантра-йогах пранаяму выделяют в отдельную йогу, может быть, без даже привязки к вот этому, соответственно, этапному развитию, да, то есть йогического сознания, а сама по себе. То есть, когда мы начинаем заниматься, что происходит? Ой, Саш, возьми. Ага. Ой, Светик. Ой, спасибо, папонька. Вот. Мы начинаем растворять. Мы начинаем растворять все эти грехи свои, которые на нас наложились. Единственное, что здесь надо быть достаточно внимательным, потому что кислота это абсолютная. И если мы отождествляем себя с некими затемнениями, то приходит сильный дискомфорт. Вот мы себя отождествили с каким-то слоем грязи на нашем разуме, который мало того, что не является нами самими, но даже не является разумом. А мы считаем, что это функция, ну, по меньшей мере, разума. И мы начинаем практиковать пранаяму. Что делает пранаяма? Пранаяма начинает удалять эти частицы, а мы их считаем сами, самим собой. То есть, так сказать, мы считаем их своей собственной структурой. И вот ощущение не из приятных, ощущение на самом деле совершенно мрачное. А выражается оно это во всякого рода сжении тела, во всякого рода таких как бы нервозных реакциях, во всякого рода дискомфортах, человек не находит в себе места. Ну, то есть, да, в общем, не мне тебе рассказывать. Ты прекрасно все сам это на своей шкуре знаешь, какие бывают отрицательные такие моменты. Так вот, что же происходит? Происходит достаточно такая вещь сильная. Мы еще не успели от чего-то отказаться, а это уже растворяется. И у нас создается иллюзия, что это мы растворяемся. И у нас создается иллюзия, и нам, значит, больно становится. Именно по этой причине. А если же все правила соблюдены, ну вот, так сказать, Патанджали не случайно начинает свою систему с ямы-не-ямы, я сам. Яма-не-яма, она освобождает нас от этих вот эмоциональных кармических гвоздей. То есть, что я имею в виду? Вот эта нечистота прибита к нам какими-то чувствами нашего поведения. Ну, вот мы рассматривали соответствующие пункты, там, чего следует избегать делать и к чему следует стремиться. Так вот, если мы отработали яму-не-яму, то есть, если она, мы утвердились в ней, то уже часть этих проблем снимается. И когда, если, допустим, мы начинаем заниматься пранаямой, то это идет не уже менее болезненно. Уже идет болезненно, но больше на чисто физическом уровне болезненно. Просто физически там ломят мышцы там, и так далее. Но уже нет таких сильных каких-то таких эмоциональных потрясений, каких-то мыслеформ таких, которые вот, цепляют. Почему? Потому что мы обезопасили себя в эмоциональном плане, когда мы следуем вот этим двум принципам, принципу ямы и принципу неямы. Мы, знаешь, мы становимся не затронуты. Ничего нас не затрагивает. Ну, представь себе человека, который избегает насилия и как следствие, значит, не подвержен вот этим вот следствием гнева там и так далее, и так далее. Его очень тяжело вывести из равновесия. Представь себе человека, который не принимает от другого, от других вообще никаких даров, да, ну там, вот, допустим, да. Представь себе человека, который не вовлечен ни в какие чувственные удовольствия, будь то сексуальные или еще какие-то другие. То есть, как бы нет зацепок, за которые его можно вытянуть. И, соответственно, когда человек начинает заниматься пранаямой, он накачивает много энергии, а вот эта вот карма, она не знает, за что зацепиться, потому что он соблюдает яму и не яму, жестко соблюдает яму и не яму. Там действительно нет зацепок, за которую вырвать. Знаешь, есть такая поговорка, почему монахи бреют голову наголо. Вот. Есть много всяких объяснений, но одно из них такое, достаточно красивое, что чтобы предыдущие грехи не схватили за волосы и не утащили в ад, понимаешь? А когда у тебя голова лысая, значит, как коленка, попробуй ухватись. Да, вот точно так же соблюдение ямы и неямы, она делает человека в этом смысле лысым, значит, как коленка, да, уже не ухватишься, не за что схватить. Значит, а почему об этом идет речь? Да потому что, когда ты с помощью пранаямы набираешь энергию, приходят твои кармические должники. Им бы хотелось бы за что-то зацепиться, да, чтобы с тебя потрясти те долги, которые, значит, ты им должен. Вот. А ухватиться не за что. Поэтому они тебя не трогают. Следующий же момент – это асаны. Когда ты утвердился во всяких асанах, то и в состоянии находиться в каждой из них очень продолжительное время, то основные каналы в твоем теле очищены. Русло спокойно проводят эти потоки энергии, и ты уже не испытываешь в том огромном количестве чисто физическую боль, которую испытывает человек, когда он начинает заниматься пранаямой. Потому что, когда человек начинает заниматься пранаямой, он ощущает дискомфорт на физическом уровне, просто мышцам плохо. Вот, это как бы три такие ступени. И если досконально отработать их и выпрыгнуть на пранаяму, то достаточно быстро можно очистить более тонкое загрязнение. Вот. А тонкое загрязнение в первую очередь удаляет все, что не является, все, что является затемняющими факторами для распознания. Ведь мы помним, что цель йоги – это познать самого себя. Да? Это когда лучи сознания направляются на Пурушу, на наше «я» и высвечивают их. А вот для того, чтобы достичь этого состояния распознания, нужно чистый разум, чтобы разум был чистый, как зеркало. Он отражал малейшие изменения, хрустально, значит, не затронуто, чистый. Вот. И пранаяма очищает. Причем в чем опасность пранаямы как упражнения? В том, что она очищает, она вообще говоря, лучше подходит для такой тонкой доводки. Вот есть грязь большая, ее можно удалить легко. А вот тонкую доводку надо чем-то очень таким аккуратненьким убирать. И вот пранаяма в этом смысле подходит как ничто. Но в других системах йоги, где на первый план чисто пранаяма выставлена, она удаляет и грубую грязь тоже. Но это очень болезненно. Да, то есть гораздо менее болезненно удалить эту грубую грязь с соблюдением ямы, не ямы и асан. Ну, то есть и по эмоциональной вот этой вот затронутости. А потом уже доводить. Просто это по последствиям разницы. Да, конечно. Ну, то есть сам процесс будет у тебя... Ведь мы должны понимать, что наша цель еще вот в чем заключается, что из всего набора йоговских средств именно правильную комбинацию для себя выбирать, чтобы без лишних эмоциональных потрясений, да, ну таких негативных, чтобы без лишней боли, чтобы без лишнего дискомфорта. Ну, одновременно и быстрее, чтобы это все. Да, но с другой стороны и быстрее. Конечно, знаешь, это вот как иногда в горах есть такая дорожка, тропинка, едва видно, она так вот серпантином поднимается на гору. Причем она идет как-то немножко бочком, бочком, бочком. В принципе, никто тебе не мешает карабкаться на скалы прямиком. Да, то есть, вот, вот и погнал, как альпинист тут. Вот, но это очень тяжело. Гораздо проще там сделать несколько таких зигзагов, да, и выйти на эту же самую вершину. Но бывают разные случаи, бывают разные моменты. Иногда приходится экономить время. Ну, самый целый большой спектр. И вот каждый человек для себя выбирает, какой метод он будет выбирать. Где-то он действительно бочком обходит, а где-то прет на пролом, карабкается, значит, непосредственно вверх. Но это тяжелее. Поехали дальше. Вопрос, ну, если да, давай. Спросить, да, вот эта пранаяма, она работает вот непосредственно. Вот как бы это можно разделить, вот всю вот эту йогу под Анжали, ну, может быть, немножко забегая вперед, вот по трем этапам. Вот если хатха-йога, вот асаны, это работа вот как бы на физическом, больше вот у нас с физическим телом, то пранаяма это уже работа с, вот с астральным телом, больше вовлечено астральное тело. Да, пожалуй, так. То есть здесь уже какие-то такие промежуточные звенья. Промежуточные звенья вкрадываются. То есть, ведь что связывает грубое физическое тело вот с этим нашим телом эмоциональным, с телом ментальным? Мы же ведь в основном живем на уровне ментального, у нас в голове мысли там и так далее. А, так вот, что привязывает грубое физическое с тонким? И даже еще дальше забегая с тончайшим. Связка между всеми этими тремя уровнями – это прана. Оно как клей, в котором плавают все эти три тела. И если меняется одно, то оно передает свой импульс на другое посредством, опять же, той же самой праны. Вот. И поэтому есть методы, которые, допустим, чисто на грубое физическое тело воздействуют. Есть на более тонкое тело, есть на тончайшее тело. А есть метод, который как бы воздействует, собственно, не на сами тела, а на их склейку, на то, что их заставляет вместе держаться. Вот это и есть пранаям. То есть в этом смысле, поэтому эта практика достаточно универсальная и достаточно сильная. То есть практика пранаямы это поистине одна из самых сильных практик в йоге. Понятно, как очень сильное лекарство, надо осторожно к нему прибегать, дабы оно не повредило. То есть можно воздействовать даже и на физическое, вот грубое тело посредством праны, управления праной, так и вот на тончайшее тело. Абсолютно правильно. Более того, даже на причинное тело. Даже на причинное тело, это вот тоже один из немногих подходов, которые позволяют непосредственно воздействовать на причинное тело. Потому что на самом деле таких инструментов достаточно мало. Достаточно мало. А вот в чем заключается универсальность пранаямы, и вот почему иногда пранаяму выделяют в отдельную йогу самодостаточную. То есть, да. Где нет акцента на яму, не яму, даже на асан. Асаны нужны только одна асана, чтобы ты сидел прямо. Вот и все. Вот научился сидеть прямо, ну, в любой позе. Все, готов для пранаямы. Вот. И то есть она выступает завершенной йогой самой по себе, то без ничего. Ее можно достичь вот конечного освобождения. Сам, вот, да. Управляешь, если праной, то ты управляешь и разумом. А если управляешь разумом, ты способен как бы остановить его действие. Да? Абсолютно точно. Абсолютно точно. Поехали дальше. И еще следующий, значит, 53-й афоризм и пригодность манаса к концентрации. Именно благодаря использованию практики пранаямы интеллект становится способным к концентрации. И, как было сказано выше, он достигает стабильности благодаря выдоху и задержке праны. Далее, что такое отвлечение органов чувств? Ну, это продолжение этой же связки в объяснении, как действует прана. Ну, здесь вот делается упор на ментальные функции. К сожалению, большое количество людей, способных к йоге, бывают с достаточно не сильно развитым разумом. На самом деле, это не так, ну, как бы это не хорошо, не плохо, это вот их личная история развития. И более того, как правило, люди склонны переоценивать, как правило, разум. Переоценивать. Им кажется, что человек разумный, человек, знаешь, такой хваткий, он достигает большего успеха, чем, так сказать, человек, ну, более такой, как бы, ну, не хочу сказать глуповатый, но с менее развитым интеллектом. Но на самом деле интеллект достаточно коварная вещь. Потому что, с одной стороны, он тебе дает силу решать проблемы, а с другой стороны, отравляет твое существование буквально, не знаю, морями сомнений, морями метаний. Когда человек что-то недопонимает, он это и не анализирует. Знаешь, вот есть такая поговорка, как в России вечно надеялись на русский авось. Да, авось там. То есть, это понятно... Категория не разума, авось, а категория где-то какого-то такого эмоционально-интуитивная, да? Причем, если человек, который на протяжении, там, не знаю, истории опирался на авось, но на авось, как это сказать, ну, просто как бы в виде глупости. Понятно, что в большой перспективе он проигрывал, но... Человек, который опирался на авось, значит, вот основанный на интуиции, он, как правило, побеждал, выигрывал. Значит, ты слышал, вероятно, такую поговорку, что умом Россию не понять, а значит, аршином общим не измерить, у ней особенная стать, в Россию можно только верить. И действительно, вот эта загадка русской души, которая не дает покоя иностранцам, это действительно достаточно, ну, объективная. Объективное явление, ведь сколько раз на протяжении последней истории Россию списывали со счетов? Просто не хватит никаких пальцев, ни рук, ни ног, да, все это пересчитать, потому что вечные смуты, вечные какие-то там лжедмитрии, вечные революции, вечные, значит, что у нас сейчас там всякого рода перетрубации, да, и Запад, он разумный. Он прагматичный, он анализирует в первую очередь разумом. И разум говорит объективно, Россия после 90-го года должна была бы вообще распасться. Сперва бы должны отпасть были эти государства, ну, эти республики, потом она должна была бы внутри развалиться, там, на Сибирскую республику, там, на, ну, как бы такой апокалиптический вариант. Причем лучшие аналитики объективно видели предпосылки к этому и... Действительно так и было. Каждый губернатор это фактически князь, у него была вотчина, он никому не подчинялся. И вот сейчас, даже сейчас мы видим, что в очередной раз, вопреки всем вот этим вот логическим выводам всех этих банковских аналитиков, немецких, английских, американских, уж не знаю каких, Россия вечно преподносит какой-то сюрприз. Причем с их точки зрения скорее неприятный, чем приятный. Они уже давно поставили крест, все, уж сырьевой придаток, качайте нефть, значит, ширпотреб подставляй. А нет, видишь, ты, понимаешь, живучая такая, вот как собаки и кошки, знаешь, очень живучие, да, точно так же и мы живучие. И эта ситуация была после революции. Вот после революции ведь совсем разруха была. Ведь Сталин, когда пришел к власти, ведь он же пришел в аграрную страну. И он буквально там за несколько пятилеток до войны сделал из нее промышленно развитую страну. Можно по-разному относиться как бы к деспотичному режиму Сталина, но здесь надо отдать должное, что страна из аграрной ценой колоссальных потерь сделала рывок до уровня промышленно развитой страны. А что же говорить там, я уж не буду там про ядерную бомбу и про то, что мы там первые в космос вышли. Вот. Почему это так происходит? Почему такие вещи случаются в России? Да потому что это очень странная страна, которая не понимается разумом, а которая, ну, как бы идет с точки зрения, так сказать, интуиции. Так вот, возвращаемся мы к трактатам Патанджали. Но, к сожалению, обратная сторона у этой медали есть. Интуиция нас выводит, интуиция не дает нам умереть. Я имею в виду Россию. Но, с другой стороны, она и не дает нам жить по-человечески. Потому что у нас люди в космос летают, а при этом, не знаю, бабульки ходят там по подъездам и по мусоркам, собирают бутылки, понимаешь? Вот развивающаяся страна, у них там тоже по подъездам и по помойкам собирают бутылки, но у них в космос никто не летает и вряд ли когда-нибудь полетит. И атомного оружия у них нет, и ученых у них нет, и еще много чего у них нет. А тут вот такой парадокс, что интуиция работает, выводит на большой уровень, оружие самое лучшее в мире. Я надеюсь, было, есть и будет. Хотя это, конечно, такая достаточно сомнительная гордость. А при этом, при всем, люди живут в каменном веке. У многих туалеты там, не знаю, на улицах, да, в наш-то век. Электричества нет там, ну, когда уже даже в Папуа-Новая Гвинея там давным-давно есть. То есть, разум не развит. И понятно, что пока этот компонент не будет отработан, дальше никто не пойдет. Вот почему, допустим, для той же России очень важно на определенном этапе развивать разум. Сила есть, интуиция есть, разума нет. А в отношении, если мы будем рассматривать эту ситуацию с точки зрения человека, та же самая история. То есть человек может выйти на уровень йоги с развитой интуицией, потому что если бы не было интуиции, он вообще бы к ней не пришел. Но с неразвитым разумом. Это очень часто встречающиеся такие случаи по жизни. Это очень хорошие люди, очень, ну, они так нутром чувствуют, но, к сожалению, с мозгами беда. Вот. И йога, конечно же, понимала эту проблему. И она давала средства, как быстро развить разум. И вот пранаяма является одним из самых быстрых, опять же, методов развития разума. Почему? По той же самой причине, что пранаяма, прана – это связка. Это связка между телами. Это, грубо говоря, энергетическая станция. Значит, дал ток, есть производство. Выключил рубильник, ничего не работает. Точно так же и здесь. Если у тебя будет избыток праны, то мозги, во-первых, будут чиститься, во-вторых, развиваться. И ты можешь за очень короткое время сделать мощный интеллектуальный рывок. Но в чем прелесть человека, который вышел не путем разума, а путем интуиции? Что на его глазах начинает крепнуть этот помощник, разум. Но в отличие от человека с неразвитой интуицией, с развитым разумом, значит, разум у этого человека с неразвитой интуицией становится его господином. То в этом случае, когда человек сам взрастил этот разум, он никогда не станет его рабом, потому что он знал, из какого зачаточного состояния он, ну, в каком он был, и каких бы высот он ни достигал, он все равно на него смотрит не снизу вверх, а сверху вниз, потому что это он его взрастил. То есть он его держит очень, очень четко. Так вот, каким же образом это достигается? В первую очередь, для развития разума нужна энергия. Потому что некоторые отделы разума просто не включаются, нет энергии. А если нет энергии, машина не работает, компьютер, выдерни из сети, и все, не будет ничего работать. Вот. Как только он есть энергия, он начинает работать. Работать, конечно же, плохо сперва. Много дает ошибок, каких-то там недоработок. Но в процессе работы, самое главное, чтобы он работал. В процессе работы он там детальки притираются, всякая грязь отметается. И вопрос времени, причем очень короткого времени, когда он начинает набирать обороты и превращается в очень-очень мощный аналитический такой, значит, инструмент, позволяющий разрешить любую задачу. Подчеркиваю, что значит любую задачу? Задач могут быть много, но я их поделю на две категории. Это первая задача — обеспечить свою жизнь и существование, решать те вопросы жизнеобеспечения, зарабатывание денег, ну, то есть выживание. То есть это такой плацдарм, на котором йога развивается. Но с другой стороны, это, кстати, первая задача, она важная, но она на самом деле, понятно, второстепенная. А с другой стороны, разум по неких таких очень тонких аналитических функций распознавания, что есть я, что есть не я, что есть тело, что, ну, как бы, что есть то, что называется нашей пурушей или нашим атманом. Вот, ну, так сказать, разум начинает работать. Это очень серьезная задача, и на нее надо достаточно сильно усилий потратить. Это аналитическая, хорошая задача, гораздо более трудная, чем, допустим, заработать, не знаю, миллион долларов, да, или там миллиард долларов. Потому что заработать миллион или миллиард долларов, ты работаешь в области тебе наглядной и понятной. А вот попробовать эту задачу разрешить, о, это высший писк. Поэтому, когда ко мне люди приходят, и я знаю прекрасно, что если они в жизни ничего не достигают, то они в йоге ничего не достигнут. Ну, то есть, как бы, если они не занимаются. Да? А если они начинают применять пранаяму, то они параллельно идут. У них и в йоге идет прогресс, и в жизни идет прогресс. Один в один. Ну, то есть, может быть, с запозданием, но это уже дело десятое. Самое главное, что идет. Патанджали об этом очень коротенько, значит, упомянул. Но упомянул он в первую очередь для функции, понятно, не зарабатывания денег, а распознавания, оттачивания инструмента разума, чтобы увидеть «я».